Ты говоришь правду, голос-то мое дрогнул, и последние крупицы спокойствия растворились надеждой, но простых слов было недостаточно, чтобы поверить. Разве я не говорил, что мне известно все? Беззаботно улыбнулся в ответ Яруаши и продолжил, подняв глубокий взгляд к темному небосводу. Но я не собираюсь рассказывать. Почему же? Глаза девушки резко расширились от равнодушных слов незнакомца, после чего она невольно добавила, если тебе и правда известно все, ты должен понимать, что Музану в этом мире не место, его нужно уничтожить. Может, это и так с твоей точки зрения, сказал Яруаши, подхватив горсть песка изящным движением руки и продолжил, глядя, как песчинки струятся сквозь пальцы, жизнь подобна песчинке, и Музан одна из этих песчинок. Ты считаешь, что он должен исчезнуть, но с моей точки зрения он ничем не выделяется из горсти песка, и совершенно не важно, исчезнет он или нет. После этих слов Яруаши невольно вздохнул, сокрушаясь по поводу того, что его сознание все-таки постепенно отдалялось от человеческого, становясь все ближе к божественному. Во времена, когда он был слаб, весть о жестоком монстре вроде Музана, несущего лишь погибель и горе, вызвала бы у него приступ ненависти и даже желание восстановить справедливость. Сейчас же о какой ненависти может идти речь, когда весь мир видится ему лишь горстью песка на ладони, чьи крупинки ничем не отличаются друг от друга, черных и белых не существует. Чем больше сила и выше ваш взор, тем ближе ваш разум к божественному, нейтральному и равнодушному. Хватит нести чушь. Такие слова вывели из себя даже спокойную и учтивую Тамайо. Как она могла принять слова Яруаши о бессмысленности всех зверств Музана, запечатленных глубоко в ее памяти? Ясно, ты просто читал книги и ничего не видел собственными глазами. Тебе никогда не понять всех страданий, принесенных Музаном. Ты ничего не знаешь, воскликнула Тамайо, бросив рассерженный взгляд на незнакомца. Но в гневе она была даже более красива и очаровательна, чем обычно, отчего стоявший рядом Юшира потерялся в своих грезах. «Какая красавица!» — улыбнулся Яруаши, словно не замечая гневных криков прекрасной девушки. «Что ты сказал, высокомерный ублюдок? Похоже, тебе стоит преподать горький урок». Услышав эти слова, Юшира моментально пришел в бешенство и молниеносно бросился к Яруаши, не в силах продолжать сдерживаться. Он собирался преподать урок наглецу, посмевшему оскорбить госпожу. Но, когда Юшира приблизился и нанес удар по голове Яруаши, воздух внезапно потяжелел, отчего его кулак неумолимо замедлялся, пока весь он не замер, как статуя, изображающая удар кулаком. Юшира ошеломленно воскликнула Тамайо, увидев случившееся со стороны, и растерянно прошептала. Техника демонической крови? Нет, он точно не демон. Тогда откуда? Конечно, существуют сильные, очень сильные мечники, вроде того же Йоричи, но никто из них не обладает подобными техниками. Поэтому, глядя на нынешнее состояние Юшира, ей на ум приходили лишь техники демонической крови. Ну конечно же нет, техники демонической крови проистекают из крови и сущности Музана, который прошел через неполное возвышение жизни, после принятия прототипа лекарства, небрежно сказал Яруаши. Демонов кит, значение, призрак этого мира более уместно называть монстрами, ведь они остаются существами из плоти и крови, как дефектные формы жизни более высокого уровня. Неполное возвышение жизни, на лбу девушки выступили капельки холодного пота, потому что нынешняя ситуация выходила далеко за рамки ее изначальных ожиданий. Тамайо знала о прототипе лекарства под названием «Голубая паучья лилия», принятого Музаном множество лет назад. Потому что тот упорно искал паучью лилию, входившую в состав лекарства, дабы закончить его. Но поиски до сих пор не увенчались успехом. Мудрость и интеллект Тамайо выходили далеко за рамки стандартов нормальных людей, поэтому даже такой короткой фразы хватило для формирования четких выводов и получения новых идей. Прототип лекарства, возвышение жизни, снисходительное отношение, полное безразличие, таинственная способность, напоминавшая технику демонической крови, упоминание препарата, способного подавить клетки Музана. Объединив все эти факты воедино и придя к одной невероятной идее, Тамайо бросила шокированный взгляд на Яруаши. «Неужели ты вы приняли завершенную голубую паучью лилию? Теперь понятно, откуда у него такое наплевательское отношение к Музану. Теперь понятно, откуда он настолько хорошо осведомлен на таком далеком прошлом. Теперь понятно, откуда у него техника демонической крови, хотя он сам не является демоном. Все случившееся обретает смысл, Если незнакомец принял завершенную голубую паучью лилию, став существом более совершенным, чем даже Музан. Глава 3. Сделка. Ты ошиблась, но думаешь в правильном направлении. Впрочем, неважно, мне понятно, почему ты пришла к этому, спокойно ответил Яруаши. Если рассматривать Музана как существо, прошедшее через неполную эволюцию, то сам Яруаши полноценно эволюционировал по меньшей мере 5 раз, а ведь при каждой эволюции активность клеток возрастает в десятки и даже сотни тысяч раз. Поэтому будет чересчур, сильно чересчур назвать Музана даже грудным ребенком на фоне нынешнего Яруаши. Если капля крови Музана способна породить бессмертного демона, тогда капля крови Яруаши триллионы Музанов. Но объяснять все это ему, конечно же, было лень, ведь любое существо, эволюционировавшее более 2 раз, выходит далеко за рамки понимания и воображения Тамайо. Сердце бешено заколотилось в груди девушки от осознания того, что пред ней стоит существо гораздо более опасное и совершенное, чем любой доселе известный демон. Для него, наверное, не составит особого труда расправиться даже с Музаном. Но именно поэтому их взгляды на мир разительно отличаются, до такой степени, что демоны его не заботят и вовсе. Учитывая все вышесказанное, каким образом можно заставить незнакомца все-таки пойти против Музана? В голове девушки крутилось множество мыслей, но вскоре она без колебаний отбросила эту идею, ведь у нее не нашлось ничего, что могло бы заинтересовать таинственного незнакомца. Жизнь, мужчина должно быть имеет за своими плечами гораздо больше прожитых лет, чем она или даже Музан. Богатство, тем более не имеет никакого смысла. Тогда красота, навряд ли настолько древнее и мудрое существо волнует увлечения смертных. На ум Тамайо все никак не приходил способ заинтересовать могущественного незнакомца, но попробовать все равно стоило, ведь это как-никак шанс воплотить ее стремление, пусть и совсем крошечный. «Прошу, помогите мне убить Музана, я готова принять любые требования, даже отдать жизнь». Все-таки заговорила Тамайо не в силах унять дрожь, которая не укрыла решимости твердую волю в ее голосе. Яруаши спокойно взглянул на девушку и сказал, «Даже если придется отдать душу, отказавшись от реинкарнации, неважно». Ее взгляд стал решителен как никогда, а голос уже не дрожал. На что Яруаши, посмотрев в большие и ясные глаза Тамайо, сперва слегка опустил голову в задумчивости, а потом наконец-то дал свой ответ. «К сожалению, этого недостаточно для убийства Музана». Услышав ответ, глаза Тамайо померкли. «Тут больше нечего предложить, раз для оплаты недостаточно не только нынешней, но и ее будущих жизней». Но как раз в этот момент Яруаши продолжил, пристально посмотрев в глаза Тамайо. «Но я могу обменять рецепт голубой паучьей лилии, согласна?» От этих слов девушка вздрогнула, испытав множество разных эмоций, но вскоре пришла в себя и твердо кивнула. «Я согласна, но мне нужно еще немного времени». Тамайо имела полную уверенность в создании яда, смертоносного даже для первого демона, при наличии исходного рецепта. Но данная затея потеряет смысл, если она умрет сразу после получения рецепта. «Нужно время. 10 лет», тогда беззаботно сказал Яруаши. От этих слов Тамайо напряглась. На первый взгляд 10 лет могут показаться долгим сроком, но ей не хватило и нескольких сотен лет на изготовление действенного яда против Музана. Но при наличии рецепта, готова ли она поверить в себя, поверить, что сможет за отведенные 10 лет избавиться от Музана? Тамайо неподвижно стояла на месте более 10 минут, но все это время ее сердце было готово выпрыгнуть из груди. Когда же решение было принято, девушка бросила несравненно решительный и ясный взгляд на Яруаши напротив. Согласна. Да, она решила поверить в себя. Поверить, что получив рецепт лекарства, ей удастся разработать яд в отведенные 10 лет. Тогда по рукам, легонько кивнул Яруаши в ответ и протянул руку, собрав на кончиках пальцев завораживающее сияние. Тамайо не могла оторвать взгляд от великолепного сияния, расцветшего меж пальцев незнакомца, у нее попросту не было слов, дабы описать увиденное. Сияние времени. Нет ничего более прекрасного, чем сияние потока времени. Пальцы Яруаши, протянувшись через сотни лет в прошлое, аккуратно сжали потрепанный лист тростниковой бумаги, изящным движением переместив его из прошлое в настоящее. Когда завораживающее сияние времени потухло, он легонько взмахнул ладонью, и хрупкий на вид листок тростниковой бумаги плавно полетел к Тамайо. Тогда та, едва придя в себя, поспешно протянула изящную руку и осторожно подхватила подлетевший листок. Одного взгляда хватило, чтобы и без того неспокойное сердце девушки заколотилось с еще большей силой. Будучи опытнейшим медиком, изучавшим данный вопрос на протяжении веков, она моментально признала подлинность рецепта. Подобно тому, как человек, год за годом упорно прорывавшийся через тернии, вдруг получает подробную карту маршрута. Тамайо тут же бросила все свои силы на запоминание рецепта, поскольку тростниковая бумага оказалась настолько хрупка, что могла рассыпаться от любого неосторожного движения. Ну а когда девушка окончательно удостоверилась в запоминании каждой детали рецепта и глубоко вздохнув, подняла голову, таинственного незнакомца уже и след простыл. Там был лишь Юшира, продолжавший неподвижно стоять на месте, занеся кулак для удара, подобно каменному изваянию. Тогда Тамайо пораженно осмотрелась по сторонам в поисках Яруаши, но так и не нашла его фигуру поблизости. 10 лет. Вздохнула она и подняла голову к небу, решительно отбросив тяжелые мысли и эмоции прочь. Какой прок от размышления о будущем? Теперь нужно яростно цепляться за каждую минуту и даже секунду, дабы изучить рецепты и наконец-то уничтожить Музана. Подумав об этом, она протянула руку к неподвижному компаньону. Юшира. Фух. Юшира пришел в норму при малейшем контакте, после чего его кулак ударил в пустоту, где ранее стоял Яруаши. «Эй, куда делся этот ублюдок?» – ошеломленно воскликнул парень, ведь его разум замер еще при попытке нанести удар по незнакомцу. Юшира на мгновение впал в замешательство, а потом бросился на защиту Тамайо, когда Яруаши мгновенно исчез из его поля зрения. «Госпожа, осторожно, остерегайтесь этого человека!» Такое поведение компаньона удивило Тамайо, но она довольно быстро поняла суть произошедшего. Юшира не просто сковала какой-то невидимой силой, он даже потерял способность воспринимать окружающий мир, прямо как самая настоящая остановка времени. Но если так подумать, то вполне логично, что незнакомец, принявший завершенное лекарство, на порядок страшнее Музана, принявшего лишь прототип. «Забудь, нам пора», — спокойно ответила девушка и, развернувшись, целеустремленно пошла прочь. Тамайо не собиралась рассказывать о сделке, ведь узнав детали, Юшира обязательно придет в бешенство. Парень удивленно хлопнул глазами, моментально приметив изменения в поведении госпожи. Неужели произошло что-то, чего он не знает? Но у Юшира не было иного выбора, кроме как, глубоко вздохнув, отбросить подозрения в сторону, потому что Тамайо была непреклонна в своем решении держать язык за зубами. Глава 4. Испытание. Тамайо и Юшира ушли, не подозревая, что Яруаши был здесь, более того, даже не сдвинулся с места, отделившись от потока времени. Тогда во взгляде Яруаши, устремленном вслед ушедшей Тамайо, промелькнуло таинственное золотое сияние, и он увидел ветвящиеся, подобно кроне огромного древа, линии будущего. «Я изменил направление будущего, но изменится ли от этого весь оригинальный финал?» Слегка улыбнулся он. Рецепт лекарства был настоящим, но со времен его разработки прошло столько лет, что многие травы могли вымереть. Поэтому перед Тамайо стоит гораздо более сложная задача, чем просто приготовление лекарства по рецепту. Для успеха от нее потребуется найти замену многим вымершим травам. Дело не только чрезвычайно сложное, но и очень небыстрое. На самом деле ограничение в 10 лет взялось не с потолка, а после беглого взгляда в будущее, откуда ему стало известно, что на приготовление яда уйдет около 10 лет. До становления Низука демоном и начала обучения Танджира осталось аккурат около 10 лет. Эх, стоит найти что-нибудь интересное. Вскоре он усмехнулся и ушел прочь, бегло взглянув на хитросплетение будущего. Бедное на вид поселение. Там стояли ветхие здания, а по улице ходили люди в потрепанной и не раз залатанной одежде. Нынешняя эпоха богата на столь жалкие поселения. Где-то на задворках ютилась группа детей около 10 лет. Пред ними стояли сколотые и потрепанные тарелки, но все они были пусты. Сегодня еды у детей не было. Подобное обыденно для бедных и отдаленных районов. Некоторые из них сироты, а некоторых родители собственноручно выставили на улицу из-за бедности и недостатка еды. Но быть вышвырнутым на улицу еще не самое худшее, ведь некоторые родители и вовсе продают детей работорговцам ради кругленькой суммы. Сиротам и беспризорникам оставалось только свернуться калачиком, глядя на прохожих жалобными глазами, в надежде получить хоть немного еды. И тут, пух, несколько ломтей чистого белого хлеба упало в сколотые тарелки для подаяний, отчего потухшие глаза детей тут же вспыхнули, и разразилась борьба за еду. Те, кто были покрепче и поздоровее, отхватили долю побольше, а худые и слабые довольствовались лишь маленькими кусочками. Но было и исключение. Маленькая девочка, которая была гораздо худее, но зато гораздо ловчее всех остальных, проворно выхватила большой ломоть и, забившись в угол, принялась жадно его уплетать. И в без того бедном поселении не так часто находятся люди, имеющие желание и возможность покормить сирот. Так что нередки случаи, когда дети проводят несколько дней в ожидании скудных объедков. Излишне говорить, что многие из них умерли от голода, отчего другие осознали необходимость всеми силами бороться за каждую кроху еды, бороться за выживание. Но сегодня все сложилось иначе. Потому что после дележки ломтей хлеба, миски наполнились еще несколькими, которые тут же забрали другие дети. Так продолжалось до тех пор, пока каждый ребенок не получил по два больших ломтя хлеба. Получив достаточно еды, дети наконец-то остепенились, и радостно кушая, посмотрели на человека, кидавшего хлеб. Их озадачило полное отсутствие карманов у Яруаши, носившего лишь деревянные сабо и свободное кимоно. Где же тогда незнакомец носил столько хлеба? Не из воздуха ведь достал, подумали многие дети. Сомнения сомнениями, но никто не стал задавать вопросы, ведь для голодных детей важен лишь сам факт наличия еды. «СП, спасибо!» Немного утолив голод, прошептала ловкая девочка, ранее отхватившая большой ломоть хлеба. Но Яруаши промолчал, продолжив стоять на месте, и заговорил только когда все дети хорошенько покушали. «Я предлагаю вам испытание. Прошедшие станут моими учениками и больше никогда не испытают недостатка в еде. Желающие могут последовать за мной». После этих слов Яруаши развернулся и шагнул прочь, а дети начали переглядываться между собой. Многие из них не понимали значения становления учеником, что не скажешь о части про еду. Поэтому колебания длились недолго, вскоре какой-то ребенок встал и пошел следом за незнакомцем, затем его примеру последовал второй, третий и так далее. Через некоторое время Яруаши покинул поселение, ведя за собой около дюжины детей, и остановился у подножия близлежащей горы. Суть испытания проста: «Взойдите на гору, я буду ждать на вершине». Сказав это, он развернулся и исчез в лесу на склоне горы. Тогда дети посмотрели на гору, и самые нетерпеливые бросились следом, а остальные постепенно последовали их примеру. «Будет непросто», — пробормотала Макама, наблюдая, как другие дети один за другим поднимаются в гору. Та, кто первой заговорила с Яруаши, теперь не спешила бросаться за ним в лес. Подъем может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, ведь не просто так он стал испытанием. На пути к вершине стоит ожидать и других опасностей, кроме простого подъема в гору. Но Макама крепко сжала маленькие кулачки. Опасности опасностями, но это редкий шанс кардинально изменить жизнь. Девочка никак не могла сдаться, ведь иначе она может умереть от голода в подворотне, как другие дети до нее. Не стоит ожидать легкой прогулки, но и шанс на успех тоже должен присутствовать, ведь не зря это именно что испытание. Интуиция подсказывала, что незнакомец не обманет ее. Макама наконец-то решительно направилась в лес, когда остальные дети уже должны были бежать где-то по склону горы. И стоило девочке только войти в лес, как до ее ушей тут же донесся крик, переполненный страхом и ужасом крик. «Ах!» Вскоре раздался еще один крик, только на этот раз крик боли, вслед за которым раздался звук падения чего-то тяжелого. Тут не надо долго думать, чтобы догадаться, что среди детей, проходивших испытание, появились первые пострадавшие. Макама испытала сильный шок, но случившееся все-таки не стало для нее неожиданностью. Она глубоко вдохнула, подавляя волнение, и продолжила решительно идти в гору. Бух! Идя по лесу, девочка вдруг о что-то споткнулась, и ее макушку обдало резким порывом ветра, отчего она без малейших раздумий откатилась в бок, а уже в следующий миг до ее ушей донесся оглушительный звук падения чего-то тяжелого. Лицо Макама резко побледнело, после незамедлительного взгляда в направлении звука. Там ее взгляду предстал большой пень, упавший аккурат на место, где она споткнулась мгновением ранее. Было страшно даже представить, чем все могло закончиться, не увернись она в последний момент. Оп, опасно! Побледневшая девочка прикусила губу, бросив напряженный взгляд в направлении вершины горы. Ее потихоньку одолевал страх, но она все-таки стиснула зубы, встала и продолжила идти в гору, старательно исследуя окружение и вслушиваясь в каждый звук. Тем временем на вершине горы сидел Яруаши, наблюдая за лесистым склоном горы. Одни дети получали ранения, а другие просто сбегали. Ничто не могло ускользнуть от его взгляда. Прошло всего 10 минут с начала испытания, а в гору продолжало подниматься всего 3 ребенка. Вскоре сошел еще один, затем еще, пока не остался последний. Ну, само собой, прошла только она. Нисколько не удивившись, улыбнулся и сказал Яруаши: «Ведь без его вмешательства девочке суждено стать ученицей Саканджи Уракадаки, как и Танджира». Макама, как одна из учениц бывшего столпа, естественно, выделялась среди обычных детей, несмотря на убийство демоном рук. Почти одобрительно кивнул Яруаши, взглянув на Макама неподалеку от подступа к вершине, после чего легонько взмахнул рукой, и все дети, включая погибших, появились неподалеку. Затем все их раны моментально зажили и перебинтовались по щелчку пальцев, оставив лишь ссадины и синяки. Разобравшись со всем, Яруаши встал и посмотрел вперед. Еще 10 минут спустя на горной тропинке, опираясь на тонкую ветку, объявилась истощенная и израненная Макама. Организм девочки достиг предела, а каждое движение отдавалось сильной болью, но она продолжала упорно шагать вперед. В итоге Макама встала рядом с Яруаши, который посмотрел на нее и приветливо улыбнулся. «Ты прошла испытание». Услышав эти слова, девочка окончательно лишилась силы и запрокинулась назад, прямо к склону горы, но Яруаши осторожно подхватил ее еще до падения. «Отдыхай». Мягкий голос донесся до ушей Макама. Глава 5. Обучение. Макама почувствовала, как Яруаши подхватил ее и осторожно положил на плоский камень неподалеку. Затем он избавился от части порванной одежды, и непонятно откуда, достав чистой бинтой белую мазь, взялся за оказание первой помощи. Сперва он очистил раны и ссадины, начав с тоненьких ножек, а потом аккуратно нанес мазь и перебинтовал необходимые участки. Стоит отметить, что непонятная белая мазь обладала потрясающим эффектом, ведь сразу после ее нанесения, боль как рукой сняло, вместо этого повеяв приятным холодком. Из минусов разве что чувствовался слегка неприятный зуд и пощипывание в районе перебинтованных ссадин и ран. Не прошло много времени, как к Макама вернулись силы, и она медленно поднялась, бросив осторожный взгляд на сидевшего рядом Яруаши. «Это вы. Отныне зови меня учителем или мистером Яруаши, как тебе будет удобнее», — непринужденно улыбнулся тот. «Излишне говорить, что он способен нейтрализовать ранения любой степени тяжести, включая смертельные, простым щелчком пальцев, но вместо этого он предпочел прибегнуть к более традиционным методам, чтобы, так сказать, получше приобщиться к новому миру. Наиболее интересные события оригинальной истории начнутся лишь через 10 лет, поэтому он решил вмешаться и внести немного интереса в события ближайших лет. Например, взять Макама в ученицы. Не было никаких особых причин выбирать именно ее, это случилось по прихоти Яруаши, ну и, конечно, потому, что она милаха. В ответ на эти слова Макама лишь пошмыгала носом, не зная, что сказать, ведь со дня становления сиротой еще никто не был к ней так дружелюбен и добр. «Ладно, отдыхай», — сказал Яруаши и мягко погладил Макама по макушке, чтобы та легла обратно на камень, после чего аккуратно обработал и перебинтовал оставшиеся ранения. И только тогда он бросил взгляд на пришедших в сознание детей, которых переместил на вершину горы после провала испытания. «На горе больше нет ловушек, так что можете спокойно спускаться. И да, пусть вы все и потерпели неудачу, но вам хотя бы хватило мужества перебороть страх, поэтому примите утешительный приз, он принесет удачу». Дзинь, дзинь, дзинь. Завершив напутственную речь, Яруаши изящно взмахнул рукой, и перед детьми упали монеты. Дети, естественно, без раздумий подняли их. Пусть им достались и самые мелкие монеты, но на них хотя бы можно покушать, а если затянуть пояса, то и вовсе хватит на несколько дней. Разочарование от провала испытания как рукой сняло. «Спасибо, спасибо». Выразив благодарность, дети стали спускаться с горы под беззаботным взглядом Яруаши. Изначально они были лишь массовкой для Макама, но Яруаши решил не скупиться, ведь сам факт участия в его испытании уже можно считать огромной удачей. Суть так называемого утешительного приза не в самих монетах, а крупице удачи, достаточной для изменения судьбы, например, стать богачом, чиновником и так далее. Но их удача незначительна на фоне удачи Макама. Тем временем перебинтованная девочка облегченно вздохнула, глядя вслед спускающимся детям. Интуиция не обманула. Мистер оказался хорошим человеком, подумала она. Вскоре, когда Яруаши отвел взгляд от спускающихся детей, Девочка уже почтительно опустилась пред ним на колени. «Учитель». Ее голос выражал неподдельное уважение. Макама была очень умным ребенком. «Пошли, сперва спустимся», — улыбнулся Яруаши и, подняв девочку, неспешно пошел вниз по склону. Но направились они не в поселение, вслед за ушедшими детьми, а дальше, вглубь леса. Долгое время Макама послушно следовала за Яруаши через горы, леса и реки, пока их взору не предстало огромное ущелье. Внизу, по его дну, текла небольшая речка, а по другую сторону стояло несколько уединенных деревянных домиков. «Отныне ты будешь жить здесь и обучаться искусству владения мечом», — сказал Яруаши, не став долго ломать голову над вопросом, в каком направлении стоит развивать Макама. «Главными способностями данного мира являются техники дыхания и искусство владения мечом, но он собирался преподавать лишь чистейшее искусство владения мечом, без техник дыхания. Ну а будущие успехи девочки на данном поприще будут зависеть исключительно от ее таланта и приложенных усилий. Для выживания в этом смутном мире нужна сила, и я надеюсь, что ты заслужишь ее собственным трудом. Сегодняшнее испытание было лишь первым шагом на этом пути». «Есть», — решительно кивнула Макама в ответ. Весьма смышленая девочка, естественно, осознавала свою удачу и не собиралась упускать такую возможность. Возможность научиться выживать в этом мире у Яруаши. Излишне говорить, что ради выживания она готова пролить сколько угодно крови и пота. «Поздно уже, давай ужинать, а тренировку начнем завтра», — непринужденно сказал Яруаши, довольный настроем ученицы. Дальше нет смысла распинаться и что-то рассказывать, потому что Макама уже все осознала и готова прилагать максимум усилий к тренировкам. Впрочем, чего и стоило ожидать от ученицы бывшего столпа из оригинальной истории. Макама погибла на финальном отборе, в том числе и из-за недостатка силы, но по большей части ей просто не повезло, ведь сила демона рук явно не укладывалась в стандарты финального отбора истребителей демонов. Ранним утром следующего дня, когда только-только взошло солнце, залив светом большое ущелье, посреди поляны спокойно стояла девочка с деревянным мечом в руках. Со вчерашнего дня внешний вид Макама претерпел сильные изменения. Ее раны уже зажили и бинты были сняты, а поверх чистого тела одето кимоно, вышитое узором лепестков цветущей вишни. Грязная нищенка из подворотни стала молодой госпожой из знатной семьи. В основе любого начинания лежит имитация и подражание. Это верно и для искусства владения мечом. Первым шагом на пути меча, и его важнейшей основой является простой удар, спокойно рассказывал Яруаши, стоявший на поляне неподалеку от Макама. «Только построив достаточно прочный фундамент, тебе удастся естественным образом нащупать собственный путь меча. Показываю только один раз, так что сосредоточься», — сказал Яруаши и, подойдя к ученице сзади, мягко обхватил ее маленькие ладошки, крепко сжимавшие рукоять деревянного меча. Тем временем сама Макама поддерживала крайне серьезный настрой, старательно запоминая каждое слово учителя. Тогда Яруаши занес деревянный меч для удара, обхватив ладошки ученицы, и плавно опустил его сверху вниз. Излишне говорить, что удар был нанесен безупречно, без малейшего изъяна. Фух! В тот же миг с кончика деревянного меча сорвалось прозрачное голубое сияние, которое, пролетев несколько десятков метров, легко прошило насквозь большое старое дерево на краю поляны. Глаза Макама расширились от шока, когда на массивном стволе появилась тонкая прямая линия, и дерево медленно наклонилось в сторону. Бум! Через пару мгновений раздался грохот, и земля содрогнулась от падения дерева. «Это!» — наклонила голову и прошептала Макама, отстраненно глядя на деревянный меч в своих руках. Она ясно прочувствовала весь процесс нанесения удара, без какой-либо умопомрачительной скорости или силы. Но такой простой на вид удар легко снес целое дерево, что за невероятная сила. Словно во сне. Макама, конечно, сирота, но ей все-таки доводилось встречать мастеров меча, и даже видеть, как те обнажают мечи для битвы. Естественно, обучение такому искусству владения мечом она и ожидала вчера, но только что учитель полностью разрушил все ее ожидания. Подобный удар ну никак не назовешь обычным искусством владения мечом. «Теперь попробуй самостоятельно», — сказал Яруаши, и с улыбкой добавил, опустив руки и сделав пару шагов назад, «постарайся воспроизвести и понять ощущения, полученные от моего удара». Он только что продемонстрировал ученице саму суть искусства владения мечом и теперь с нетерпением ожидал, каких успехов она достигнет в ближайшие годы, превзойдет ли столпов. Глава 6. 6 лет. Незаметно пролетело 6 лет. Макама провела эти годы за усердными тренировками, и ей уже исполнилось 16. А что касается Яруаши, он предпочел, если можно так сказать, скипнуть этот период времени. Провести в уединении несколько лет было не лучшей идеей, ведь подобный образ жизни сделает его менее человечным. Но, вместо простого пропуска нескольких лет, он вернулся в миры Блича и Хвоста Феи, поместив их в специальную тыкву-горлянку вместе с миром Клинка, и назвал ее Горлянкой миров. Естественно, намерением Яруаши было собрать вместе все пережитые миры, но один лысый любитель распродаж способен разбить Горлянку миров, поэтому пока что пришлось отложить это затею. Излишне говорить, что жители были ни сном ни духом о перемещении их миров из бескрайней вселенной в независимое измерение. На зеленой поляне, в том самом ущелье, стояла Макама. За прошедшие годы она превратилась из ребенка в красивую девушку, но детские черты тоже никуда не делись, например, рост чуть выше 1,5 метра и очень слабое на вид тело. Прямо сейчас ладошки девушки сжимали рукоять потрепанного деревянного меча, напротив 2-метровой стальной колонны чуть толще запястья взрослого человека. Стальная колонна тоже выглядела потрепанной, что явно свидетельствовало о нанесении по ней множества ударов. «Я смогу!» — воскликнула Макама, бросив решительный взгляд на стальную колонну напротив, и сжала пальцы на рукояти меча. Ее большие глаза сияли решимостью и сосредоточенностью. Еще одно испытание от учителя. Яруаши оставил запас еды и исчез почти 6 лет назад, когда Макама обучилась основам искусства меча. С тех пор он лишь время от времени появлялся в ущелье, а стальная колонна была оставлена им примерно 1,5 года назад. Согласно испытанию, от нее требуется рассечь колонну деревянным мечом, тогда она сможет прервать одиночную тренировку и покинуть ущелье. Поначалу одиночные тренировки не доставляли Макама ни малейшего дискомфорта, но чем старше она становилась, тем сильнее росла ее тоска по миру за пределами ущелья. Поэтому девушка прилагала еще больше усилий, чем прежде, дабы поскорее пройти испытание учителя. Но испытание оказалось отнюдь нелегким. Разве можно разрубить сталь простым деревянным мечом? По прошествии 1,5 года она так и не прошла испытание, оставив на колонне разве что несколько вмятин. Встала пред колонной, медленно опустила веки, и перед глазами появилась та самая сцена, которую она вспоминала несчетное количество раз за прошедшие годы. Как учитель, обхватив ее ладони, взялся за рукоять деревянного меча и нанес плавный удар. Направление лезвия меча идеально соответствовало направлению удара, образуя совершенную атаку, без единого намека на изъян. Если сделать высокоточный снимок момента удара и увеличить его в 1000 раз, направление лезвия все так же будет идеально соответствовать направлению удара. Идеальное соответствие векторов привело к многократному сжатию воздуха и формированию смертоносной дальней атаки. Просто движение, просто движение, просто движение. Макама неустанно прокручивала в памяти и повторяла движение меча, раз за разом возвращаясь к тому времени. Вскоре она наконец-то подняла веки. Глаза девушки были ясными и выразительными, без лишних эмоций, словно гладь спокойного озера. Затем, фух, она медленно занесла клинок и резко опустила его. На сей раз Макама удалось сжать деревянным лезвием воздух, практически идеально повторив тот совместный удар Яруаши. Но вместо того, чтобы устремиться вперед, сжатый воздух окутал деревянный клинок и обрушился на стальной столб вместе с ним. Бух! Разразился звук ломающегося дерева, но ему вторил не менее громкий звон рассекаемой стали. Деревянный меч сломался пополам, но его остатки впились в стальную колонну, чуть не разрезав ее надвое. На противоположном краю осталась лишь небольшая перемычка из стали. Получилось! Радостно воскликнула Макама, после недолгого замешательства, но практически сразу сбилась на нерешительный шепот. Получилось же, стальная колонна была почти разрезана надвое, но вот именно что почти, ведь там осталась небольшая перемычка. Но прежде, чем девушка успела что-нибудь предпринять, стальная колонна затрещала под собственным весом и плавно наклонилась в бок, все-таки рухнув на землю. Ура, ура, ура! Нерешительный шепот вновь сменился радостным криком, а изящные ручки ликующе взмыли к небу. Макама радостно заскакала вокруг рассеченной колонны, и только когда эмоции поулеглись, ее взгляд заметался между остатками деревянного меча и валяющейся стальной колонной. Радость постепенно сменилась шоком. Господи! Она рассекла сталь деревянным мечом. Только подумайте, насколько хрупко дерево по сравнению со сталью. какой силой нужно обладать, чтобы разрубить колонну мечом, и теперь у нее есть эта сила. И тогда, поздравляю, из-за спины вдруг донесся голос Яруаши. Макама сперва резко вздрогнула от неожиданности, а потом, оглянувшись, радостно воскликнула: «Учитель, ты неплохо поработала, сделав первый шаг на пути искусства владения мечом. Продолжай в том же духе, ну или можешь пойти прогуляться, если скучаешь», — мягко сказал Яруаши, глядя, как радуется Макама. Девушки обычно очень активны и непоседливы в таком возрасте, вдобавок обретенная сила придавала Макама уверенности, поэтому совсем не мудрено, что ей захотелось повидать мир за пределами ущелья. «Спасибо, учитель, спасибо за ваши наставления», — вежливо поклонилась и ответила девушка, подняв остатки деревянного меча перед собой на уровне головы. На что Яруаши улыбнулся, подошел поближе и взял меч, став непринужденно рассматривать его. Тем временем Макама поднялась и встала по стойке смирно в ожидании ответа учителя. И вскоре тот, непринужденно прокрутив деревянную рукоять на ладони, сказал: «Отныне во всем мире едва ли наберется горстка людей сильнее тебя». Макама невольно вздрогнула от слов Яруаши. Не так много, неужели она стала настолько сильна? Совсем не мудрено, что девушка, тренировавшаяся вдали от мира на протяжении 6 лет, не имела четкого представления об уровне собственной силы. Так что она впала в замешательство, когда учитель назвал ее сильной. «Ты и правда сильна, не нужно сомневаться», — нежно улыбнулся Яруаши и серьезно добавил: «Но не смей зазнаваться, ведь ты еще очень и очень далека от пика пути меча». После этих слов он наотмашь ударил сломанным деревянным мечом. Ветер прекратился, звуки затихли, казалось, замер весь мир. Макама слегка прищурилась и медленно повернула голову, проследив за направлением удара, отчего ее большие ясные глаза тут же полезли на лоб. Там, прежде знакомый пейзаж стал похож на картину, по чьему центру провел большой черной кистью художник. Непроглядная бездна, разделив землю надвое, исчезала где-то за горизонтом. Это... Голос Макама дрожал. Получив похвалу от учителя, она невольно задумалась о познании сути искусства владения мечом. Может, она уже не так далека от учителя, ведь она как-никак разрезала сталь деревянным мечом. Но сейчас она осознала себя лягушкой, на миг выпрыгнувшей со дна колодца, дабы увидеть безграничный и непостижимый мир. Вокруг стояла полная тишина. Когда же Макама наконец-то отошла от потрясения, Яруаши и след простыл. Там осталась лишь тянущаяся к горизонту темная непроглядная бездна, напоминая, что все случилось на самом деле. Глава 7. Тревожный ветер. На склоне ущелья стояла Макама в чистом опрятном кимоно с узором цветущей вишни. Черные волосы не спадали до ее плеч, а голубые глаза излучали энергию. Девушка глубоко вздохнула, краем глаза взглянув на мир за пределами ущелья, и решительно покинула место, где провела почти 6 лет своей жизни. «Я пошла», — прошептала Макама, оглянувшись на дно глубокого ущелья, где стояли аккуратные домики, каким-то неведомым образом сохранившие первозданный вид даже спустя 6 лет. Затем она энергично улыбнулась и, напевая песенку, проворно побежала прочь через холмы и густые леса, пока ее взгляду наконец-то не предстало знакомое поселение, покинутое 6 лет назад. За эти годы оно стало только беднее, но там все так же сновали люди, немногим реже, чем раньше. Пусть сейчас и смутные времена, но темп сокращения населения не так уж высок благодаря отсутствию полового просвещения и низкой густонаселенности. Многие семьи попросту не могут себе позволить содержать детей, но те все равно рождаются из-за отсутствия просвещения и любых средств защиты. Именно поэтому на улицах так много беспризорников, и даже ведется торговля детьми. При виде знакомого поселения Макама накрыла волной воспоминаний, а ее изящная ручка легла на пустующую талию. «Нужно выковать меч. Излишне говорить о первоочередной цели мечницы без меча». Яруаши полностью предоставил Макама себе. Учитель не оказал ей никакой помощи, помимо предоставления еды, питья и одежды, не дал даже меч. А все потому, что он решил не портить похвальную привычку во всем полагаться только на себя, чему Макама научили суровые улицы. Но едой и одеждой на время тренировки ее все-таки пришлось обеспечить. Посторонние, конечно, не забредали в ущелье, но не дай бог девушка заимеет вредную привычку ходить голышом с ранних лет. Вскоре Макама вошла в поселение и, пройдясь по нескольким улицам, наконец-то нашла кузницу. «Хей, зачем пожаловали, госпожа?» Полуобнаженный хозяин кузницы широко улыбнулся богато одетой посетительнице, поигрывая весьма внушительными потными мускулами. Сейчас такая эпоха, что обычные бедняки не могут себе позволить даже просто опрятную одежду, не говоря уже о красочной ткани и вышивке. «Мне нужен меч», — посмотрев на мужчину, улыбнулась Макама. На протяжении последних 6 лет девушка контактировала лишь с Яруаши, и то изредка, но она сама по себе имела бесстрашный характер, а искусство владения мечом вселяло в нее уверенность, поэтому незнакомцы ее не пугали, нисколько. «Понял, тогда какой именно меч желает госпожа? Могу выковать любой, из материалов имеется обычное железо, чистая сталь и самый лучший, лазуритовая руда, но использовать ее будет дороговато». Развел руки и широко улыбнулся хозяин кузницы, представив несколько материалов для ковки меча. В ответ на это Макама наклонила голову и достала из кармана кусок золотой руды не меньше кулака взрослого человека, на который она случайно наткнулась в ущелье во время 6-летней тренировки. «На какой хватит?» – поинтересовалась девушка. «Ну, это огромная сумма», – удивленно сказал мужчина, протянув руку и взяв сияющий кусок золота. Опытному кузнецу хватило простого взвешивания на ладони, чтобы определить приблизительное содержание золота в руде. Хм, его более чем достаточно для ковки меча из лазуритовой руды, еще и на сдачу останется, большую сдачу, около 150 серебряных. Радости прежней Макама не было бы предела, зайди речь о такой огромной сумме, которую обычная семья не сможет растратить и за несколько лет, но нынешняя Макама лишь улыбнулась. «Тогда давайте из лазуритовой руды». Богатство было ничем в глазах настоящего мастера меча. «По рукам», – незамедлительно согласился мужчина. Спокойный ответ девушки только подтвердил предположение о ее происхождении из богатой семьи. Вдобавок кузнец был смышленым человеком и понимал, что ему не следует задавать вопросы о происхождении золотой руды. «Вот сдача, а за мечом приходи дней через 5», – сказал хозяин кузницы, убрав золотую руду и достав серебряные монеты. Тогда Макама взяла сдачу и, помахав рукой, покинула кузницу. «Эх, госпожа!» – вздохнул хозяин кузницы, провожая спину беззаботной девушки волнительным взглядом. Только что он отдал свой годовой доход, но девушка даже не потрудилась посчитать монеты, будто ей досталась какая-то мелочь. И чем больше мужчина думал об этом, тем реже его посещали всякие нехорошие мысли. Вскоре он отбросил ненужные мысли и приступил к честной ковке меча. Ровно через 5 дней Макама наконец-то стала обладательницей настоящего меча. Меч из лазуритовой руды оказался тяжелее, чем могла ожидать девушка, но размахивание им все равно не вызывало трудностей. Также стоит отметить, что лезвие из лазуритовой руды отбрасывало завораживающие голубые блики. Нужно время приноровиться, совсем не то, что мой деревянный меч. Пару раз взмахнув лазуритовым мечом, опустила взгляд на лезвие и задумчиво прошептала Макама: «Каково же будет владеть настоящим мечом, еще и из первоклассной руды, если раньше она разрубила сталь простой деревяшкой? Мастерство меча и сила атаки, определенно, перейдут на новый уровень, но ей нужно привыкнуть к весу настоящего меча». Размышляя об этом, девушка неспешно покинула кузницу и вскоре вошла во двор небольшого домика на окраине поселения. Макама сняла его, чтобы дождаться завершения ковки меча. На самом деле она подумывала о покупке, ведь денег благо хватало. Но немного помявшись, все-таки решила, что стоит немного затянуть пояса, ведь она попросту не знает, где раздобыть деньги, когда кошелек опустеет. По словам учителя, во всем мире едва ли наберется горстка людей сильнее меня. Но неужели мой меч и правда настолько силен? Тихо прошептала Макама посреди небольшого дворика, нежно поглаживая сияющее лезвие лазуритового меча. Юная мечница, конечно, верила в свои силы, но тот невообразимый удар учителя не мог пройти бесследно для ее уверенности. Хотя, с другой стороны, сам же учитель и дал такую оценку ее силе, а обманывать тут не было никакого смысла. Как же хочется помериться силой с достойным противником. Забудь. Сперва нужно приноровиться к настоящему мечу. Макама покачала головой и, отбросив ненужные мысли, приступила к тренировке с новым мечом. Незаметно пролетело еще 5 дней, за которые она привыкла к лазуритовому мечу и даже начала потихоньку вникать в суть владения мечом, обретая свое понимание пути меча. Стоит отметить, что во время тренировок она полностью отгораживалась от мира, иногда даже не замечала смену времени суток. Когда небосвод потемнел, и лишь тусклая луна освещала ветхие дома на окраине поселения, юная мечница продолжала методично размахивать мечом во дворе одного из них. Время летело незаметно, но тут девушка внезапно остановилась, бросив хмурый взгляд на ночное небо. «Сегодня дует тревожный ветер», — прошептала она. Искусство владения мечом Макома достигло дыхания всех вещей, что позволило ей услышать тревожную атмосферу сегодняшней ночи. Беспокойство только усиливалось от того, что источник этой тревоги скрывался от нее где-то в ночи. Юная мечница впервые чувствовала что-то подобное. И тут, ее будто ударило молнией. Запах крови. Девушка резко прищурилась, бросив настороженный взгляд куда-то в направлении поселения. Глава 8. Высшая луна. В закоулке поселения стоял запах крови. Стена двора по правую сторону была кем-то проломана, а фасад дома внутри полностью разрушен, от него остались лишь руины. Кроме того, брызги крови виднелись повсюду, и то тут, то там валялись ошметки человеческой плоти. Посреди всего этого действа стояла фигура, она пожирала большой кусок плоти, разбрызгивая еще больше капель крови во все стороны. И в то же время в шкафу полуразрушенного дома калачиком свернулся мертвенно-бледный мальчик, его глаза переполнял ужас, а подрагивающие ручонки отчаянно сжимали рот, дабы ненароком не издать крик. Но разве способен обычный человек, тем более ребенок, сохранять абсолютную тишину пред лицом несравненного ужаса? Ух, свежие люди вкуснее всего. Пугающе ухмыльнулся демон, продолжая пожирать труп, подобно дикому зверю. Излишне говорить, что он давно почуял присутствие еще одного человека, но не спешил убивать, потому что уже считал его своей едой. Эти слова стали последней каплей, и ребенок, завыв от страха, отчаянно вырвался наружу в попытке сбежать прочь, на что демон лишь кровожадно ухмыльнулся и со скоростью, далеко превосходящей людей, схватил убегающего мальчика. Тогда сердце ребенка заколотилось как бешеное, руки и ноги не слушались, а мир перед глазами погрузился во тьму. Но как раз в этот момент, фух, прозрачный полумесяц рассек ночной небосвод, отчего демон тотчас замер, и по его рукам, устремленным к перепуганному мальчику, протянулись тоненькие полоски крови, а уже в следующий миг они разлетелись на куски. Затем во дворе появилась Макома с лазуритовым мечом в правой руке. Она очень настороженно и даже немного испуганно смотрела на кровожадного демона и натуральную кровавую баню вокруг него. «Ты, что ты такое?» — спросила девушка холодным голосом, дабы побороть подступающий страх. Да, существо напротив походило на человека, но ужасающее людоедство и совершенно иная аура давали чувство, что он отнюдь не человек. «Такое искусство владения мечом, ты одна из истребителей демонов», — повернул голову и напряженно сказал людоед, задержав безумный взгляд на мече в руке Макома. «Нет, я ошибся, а ведь точно, у тебя ни клинок, ни черен». Та атака реально напугала демона, ему даже инстинктивно захотелось унести ноги, но это сознание, что девушка владеет лишь обычным мечом, а не клинком Ничерин, предназначенным для уничтожения демонов, его лицо показало очень злобное и извращенное выражение радости. Фух, и тогда руки, разрезанные на куски несколькими мгновениями ранее, отросли в один миг, а сам демон тотчас бросился к Макома. Демон больше не боялся, ведь насколько бы силен ни был мечник, тому все равно не удастся одолеть его без клинка Ничерин. Заметно напряглась девушка от нечеловеческой регенерации противника, но не запаниковала, а тем временем ее изящная ручка уже сжала рукоять меча и двинулась навстречу демону. Одно мгновение, одно движение меча. Казалось, вишня расцвела под тусклым светом луны. Демон замер буквально в метре от Макома. В гробовой тишине его тело испещрили мириады тоненьких линий крови, после чего оно плавно распалось на куски, упавшие на окровавленную землю пред мечницей один за другим. Но, даже тогда демон не умер, поскольку изящные ладони девушки сжимали ни клинок, ни черен. Уже в следующий миг куски рассеченной плоти собрались воедино, и спустя буквально пару секунд демон как ни в чем не бывало стоял напротив Макома. Ну что за невероятное мастерство, ни один из виденных мною истребителей демонов не был настолько силен. Здесь я и встретил бы свой конец, владей ты клинком Ничерин, но судьба сложилась иначе. Интересно, насколько же я стану силен, когда съем тебя? Может, меня заметит и даже повысит до 12 лун. Лицо восстановившегося демона исказилось от возбуждения, а изо рта донесся безумный смех, и уже в следующий миг он вновь бросился к Макома. Фух, в ответ на что-то ловко уклонилась от удара, запрыгнув на стену двора, как проворная лисичка в ночи. Сегодня Макома впервые вступила в настоящую битву со времен становления ученицей Яруаши, иначе говоря, она еще никогда не сражалась по-настоящему, не на жизнь, а на смерть. Сейчас ее искусство владения мечом проходило проверку и обкатку в настоящей битве. Фух, Макома вновь взмахнула лазуритовым мечом. Вспыхнуло прозрачное голубое сияние и, образовав плотную сеть, накрыло весь двор, отчего земля там была моментально рассечена на мелкие кусочки вместе с демоном, без какого-либо сопротивления. «Бесполезно, таким меня не убьешь, тебе суждено стать моей едой». Вновь стремительно регенерировав, злобно взревел демон и бросился к мечнице, стоявшей на уцелевшей стене внутреннего дворика. Но, в ответ на что Макома, уже успевшая отойти от первого шока, вновь взмахнула клинком, на этот раз более мастеровито, чем прежде. «Нет ничего, что невозможно сокрушить мечом, просто нужно больше тренироваться», — мысленно повторила Макома фразу, однажды сказанную Яруаши, отчего ее разум успокоился и очистился. Демон снова и снова распадался на куски под ее ударами, которые мало-помалу становились спокойными и расслабленными. Мечница и сама не заметила, как монстр стал прекрасным точильным камнем для ее клинка, благодаря своей нечеловеческой регенерации. Тем временем ее искусство владения мечом неуловимо менялось и совершенствовалось, обретая уникальные черты, присущие Макома. «Бесполезно, тебе не под силу убить меня, только подожди, когда выдохнешься, хе-хе-хе». Сколько бы раз тело демона не резал лазуритовый клинок, тот продолжал злобно кричать в надежде сломить волю мечницы. Поначалу та никак не реагировала, но потом все-таки скупо выплюнула. «Разве твое дыхание не слабеет?» То был риторический вопрос. «Какое еще дыхание?» — ответил вопросом на вопрос сбитый с толку демон, поскольку не понимал истинное значение слова «дыхание», но вскоре понял, и еще как понял. Потому что со временем, пока Макома продолжала методично рубить плоть демона, того начала одолевать тяжесть. Демон, конечно, продолжал регенерировать, но давалось восстановление гораздо труднее, чем раньше, а каждая клетка его тела потяжелела. Здешние демоны являются своего рода мутантами, продуктом неудачной или неполной эволюции, поэтому неважно, насколько невероятна их регенерация, вечно работать она не способна. Без клинка Ничерины, правда, невозможно нанести смертельный удар демону, но зато можно нарушить регенерацию демонических клеток, заставив их впитать огромное количество физического урона. Вот черт, тварь, я уже получил столько ударов, пусть и не клинком Ничерин, что моя регенерация замедляется, так можно и умереть, если я полностью лишусь сил, а потом взойдет солнце. Наконец-то начал паниковать демон, почувствовав замедление регенерации. Такое с ним случалось впервые, ведь обычно одно из двух: либо истребитель демонов оказывается достаточно силен, чтобы разом обезглавить демона, либо демон оказывается достаточно силен, чтобы выстоять под ударами истребителя демонов и взять верх за счет нечеловеческой регенерации. Поэтому, обычно демоны истощают людей до смерти, но никак не наоборот. Неужели все потому, что эта девушка слишком сильна, сильна до такой степени, чтобы полностью сокрушить демона, не дав тому и шанса нанести ответный удар? Если так и продолжится, я могу умереть. Запаниковал демон от осознания своего бессилия и решил поскорее уносить ноги. Но при таком разрыве в силе, подобном настоящей пропасти, побег был не более чем наивной мечтой. Наивной мечтой пред лицом безысходности. Какой там побег? Ему даже шаг в сторону сделать трудно. К этому моменту демон окончательно превратился в грушу для тренировки искусства меча. Стоило ему только более или менее восстановиться, как его плоть тут же разрезала и рвало на куски шквалом голубых полумесяцев. Раз, два, три. По мере нанесения ударов, движения мечницы становились плавнее, даже ее режущие атаки сосредоточились исключительно на демоне, при этом не нанося никакого вреда окружению. Вскоре демон и вовсе перестал нормально восстанавливать тело. Прежде смертоносный хищник стал куском мяса на разделочной доске мечницы. Сама же Макома могла чувствовать, как дыхание демона продолжает слабеть, и наконец, девушка перестала размахивать лазуритовым мечом, потому что дыхание демона окончательно потухло в ее восприятии. Плотный шквал голубых полумесяцев рассеялся, оставив после себя лишь жалкую, безжизненную лужицу черной крови. Вся жизнь была напрочь стерта ее мечом. Оказывается, демоны-людоеды из сказок существуют на самом деле. Пораженно прошептала Макома, глядя на жалкую лужицу крови у своих ног. В детстве ей доводилось слышать рассказы об ужасных демонах, но она всегда считала их не более чем простой сказкой, а во время тренировок в ущелье, Учитель не говорил о ситуации в мире. Сегодня же она увидела демона собственными глазами. И упомянутые истребители демонов. Эх, мне стоило допросить его. Макама пораженно застыла на месте от мысли, что ей стоило задать парочку вопросов, прежде чем фаршировать демона, например, про упомянутых истребителей демонов и клинок Ничерин. Хаэм, учитель точно знал все, но молчал, теперь придется ждать до завтра. Она мысленно ударила себя рукой по лбу. Кстати, девушка убрала меч и осмотрелась по сторонам. Их шумная битва точно потревожила соседей, но свет так нигде и не загорелся. Очевидно, люди прятались по домам в страхе. Тогда ее взгляд, пройдясь по разрушенному внутреннему дворику, задержался на бессознательном мальчике в доме. Ну и что ей теперь делать? Ни с того ни с сего. Макама вдруг резко замерла и прищурилась, медленно повернув голову в тишине. Там ее взгляду предстала человеческая фигура, неизвестно когда появившаяся в конце темного переулка. Молодой парень спортивного телосложения с розовыми волосами и бледной кожей, покрытой синими полосами. Его глаза мягко сияли золотом, обрамляя символ статуса на месте зрачков. Третья высшая луна. Демоны 12 лун. Сильнейшие демоны под командованием Музана. Они делятся на 6 высших лун и 6 низших лун. За прошедшие века состав низших лун менялся множество раз, поскольку они то и дело погибали под клинками истребителей демонов, но высшие луны не менялись никогда. Таковы сильнейшие демоны Музана. И сейчас перед Макама предстал один из них, а именно третья высшая луна, Аказа. Ну что за потрясающее искусство меча, впервые вижу, как демона уничтожают таким образом. Вот уж не ожидал наткнуться на такое сокровище, что-то даже руки зачесались. Демон пребывал в приподнятом настроении. Для него нет большего удовольствия в жизни демона, чем сражение с сильным противником. Но среди людей слишком редко встречаются достойные противники, не говоря уже о способных одолеть его. Разве ты не заскучала от битвы против такого мусора? Ну же, давай сразимся. Глава 9. Глава 9. Я и рядом не стояла. Система силы мира клинка совсем не та, что в мире Наруто, где шиноби делится на генинов, чоунинов и джоунинов. Вдобавок демоны и истребители демонов опираются на совершенно разные системы сил. Стоит начать с истребителей демонов, которых можно разделить на несколько условных уровней. Первый уровень – овладение концентрацией дыхания, то есть самым базовым искусством меча, и становление истребителем демонов. Второй уровень – овладение полной концентрацией дыхания, что позволяет временно поднять физическую и умственную силу до предела, для проведения сильнейшей атаки, но, как правило, истребители демонов данного уровня немного не дотягивают до уровня демонов 12 лун. Третий уровень – овладение постоянной полной концентрацией дыхания, что, как понятно из названия, позволяет постоянно поддерживать полную концентрацию дыхания, даже во сне. Проще говоря, такой истребитель демонов всегда находится на пике своих возможностей. Сила истребителя демонов данного уровня сопоставима с 6 низшими лунами, а под влиянием постоянной полной концентрации дыхания, она продолжит расти день ото дня, пока спустя несколько лет не достигнет уровня столпа, способного легко сокрушить слабейших демонов 12 лун. Обычно все столпы достигают данного уровня, но между высшими и низшими лунами существует огромная пропасть силы, и особенно среди них выделяются первые 3 высших луны. Соотношение сил обычных столпов и последних 3 демонов из высших лун составляет не менее 3:1, то есть, чтобы просто иметь возможность сразиться против высшей луны, придется собрать вместе по меньшей мере 3 столпов. Но здесь развитие людей не заканчивается. Есть еще 2 уровня, которые столь редки, что для них требуется не только неординарный талант, но и удачное стечение обстоятельств. Четвертый уровень – метка. Таинственный знак, похожий на шрам, татуировку или родимое пятно, еще раз значительно расширяющий физические возможности истребителя демонов при активации. Истребитель демонов с активированной меткой способен противостоять 3 слабейшим, но проигрывает 3 сильнейшим высшим лунам, например таким, как объявившийся Аказа. Третья высшая луна достаточно силен, чтобы противостоять сразу 3 истребителям демонов с активированными метками, а за прошедшие века он сокрушил ни одного и ни 2 столпов. Продолжим. Пятый уровень. Прозрачный мир. Данная способность позволяет истребителю демонов видеть кровоток, движение суставов и биение сердца живых существ, а также многократно ускоряет реакцию и улучшает восприятие. Обладатели данной способности могут окончательно максимизировать физические способности, доведя до идеала сокращение каждой мышцы и движение каждой кости в своем теле. Сила истребителя демонов с разблокированным прозрачным миром приближается к третьей высшей луне, Аказе. В будущем без Яруаши, даже Танджира с прозрачным миром и столпу воды Тамиаки с меткой будет не под силу одолеть Аказу, который, восстановив свою волю, по сути покончит с собой. Такова сила третьей высшей луны. Но, прямо сейчас Аказа проигрывал, точно, проигрывал Макома. Случись их встреча минут 10 назад, вероятно, Макома и не смогла бы взять верх над Аказой, но она стала более искусна во владении мечом благодаря недавней победе над демоном. Юная мечница не просто становилась сильнее, а мало-помалу вырабатывала собственное искусство меча. Бум! Земля содрогнулась. Меч Макома в очередной раз столкнулся с кулаком Аказы, отчего разразился грохот, а окружающая земля покрылась мириадами трещин. Голубое сияние меча обрело поразительную остроту, казалось, способную рассечь все, и с грохотом разрезало кулак третьей высшей луны надвое вдоль костей, продравшись вплоть до его плеча. Ха-ха-ха-ха, удивительно. Но демон, казалось, совсем не испытывал боли, даже когда его руку разрезали пополам. Напротив, возбуждение Аказы только росло. «Я не чувствую техники дыхания в твоих атаках, лишь искусство меча. Никогда бы не подумал, что реально достичь таких высот, тренируя одно лишь искусство меча». За века бытности демоном, Аказе довелось повстречать множество мастеров меча разного пошиба, включая даже столпов, и все они владели техниками дыхания. Но эта девушка разительно отличалась от всех доселе известных высшей луне мастеров меча, потому что не владела техникой дыхания. Чистое, нет, безупречное искусство владения мечом. Трудно даже просто оценить, насколько ступеней она превзошла любого известного мастера меча, полагающегося на технику дыхания, если рассматривать исключительно искусство владения мечом. Простые удары мечом без усиления дыханием, безупречные и завораживающие разрезы, идеально следовавшие законам в основе этого мира, раз за разом порождали голубое сияние, сколь красивое, столь и опасное. Техника дыхания, впервые слышу, учитель не обучал меня никаким техникам дыхания. Предельно спокойно, даже задумчиво сказала Макома, продолжая наносить удары мечом навстречу кулакам Аказы, отчего те раз за разом рвались на куски вместе с руками.